командир гарнизона. «Ты кто такой?» — рыкнул капитан стражи. «Неужели не знаешь, кто перед тобой?» «Измена?» — вопросительно спросил я и посмотрел на Гунбаря. «Почему не сообщили, что часть воинов гарнизона негласно поддерживает врага?» «Господин, об этом не знал и не подозревал», — сделал испуганное лицо мой адъютант, мгновенно уловивший в моих словах иронию. «Исправлюсь и строго изменников покараю. С этого приступать!» Он ткнул в сторону рядового острием меча, который как-то незаметно в его руке оказался. «Эй, я не предатель и не изменник!» — отшатнулся воин, до этого времени загораживающий мне путь. «Верен клятве!» «С дороги!» — рыкнул я. Больше он и не думал мешать, отшатнулся. А стоящие в паре метрах его товарищи зябко передернули плечами. Похоже, каждый из солдат порадовался, что не его время находиться на посту. «И как это понимать?» Вошел я в кабинет к начальнику гарнизона, распахнув дверь ударом ноги. «Вы это о чем?» Лениво спросил сидящий в кресле за письменным столом, держа в руке бокал. «Судя по открытой бутылке вина, закуски на тарелках, то оперативный штаб что-то празднует», — криво усмехнулся я. «Неужели оказался прав пару минут назад?» Оглянулся на капитана стражи, а у того желваки на скулах ходуном ходят, глаза прищурены, губы поджаты. А вот капитан боевого корабля только ухмыляется. У него точно настроение подпрыгнуло. Ну, еще бы. Недавно он считал себя последним неудачником, а тут на это звание претендует другой. Кстати, за потерю судна практически без боя барон точно получит кучу проблем. У него лишь два варианта – отбить корабль, либо пасть в бою смертью храбрых. «Ой, это не так», – спокойно ответил хозяин кабинета. «Уважаемый наследник герцогства, у меня сейчас время обеда. Если пожелаете, то присоединяйтесь. Война войной, а кушать надо». «Почему воины гарнизона не подняты по тревоге? Какие действия вы предприняли, чтобы не допустить того, что произошло? Извольте изложить мне, как наследнику, дальнейшие ваши намерения. Медленно произношу, ощущая, как усиливается злость». «Приказов не получал, а мои воины охраняют внешний периметр и за происходящее внутри не отвечают», — развел руки в стороны капитан гарнизона. «Бумагу и перо», — мрачно потребовал я. «Без проблем», — кивнул владелец кабинета, небрежно подвинув в мою сторону чернильницу, а потом и лист бумаги положил. «Полное звание», — посмотрел я на него, сдерживая себя, чтобы не выругаться. «Капитан гарнизона портового города Пуртанск. Нанят на эту должность графом Сайконовым уже более 10 лет назад. За время службы...» «Это к делу не относится», — отмахнулся я. «Имя и фамилия?» «Замаш Городев», — ответил мне этот придурок или изменник. Указ написал в торопях, посадил такие две кляксы и приличное количество чернил разбрызгал. Сильно на перо давил, но все же документ закончил. Достал из кармана печать, поставил оттиск на своей подписи и протянул капитану гарнизона. «Вы смещены с вашего поста и немедленно отправляетесь под арест. С вами разберемся позже, сейчас нет времени. Освободите кресло». «Граф, вы заходите за черту», — сказал Городев, но с указом внимательно ознакомился. «На ваши действия пожалуюсь самому императору. Только тот может меня лишить воинского звания и почестей». «К вам будут относиться уважительно, не переживайте. Даже когда палач занесет топор, то в этот момент будут бить барабаны». Криво усмехнулся я и кивнул капитану стражи. «Арестовать и припроводить в отделение стражи». «Не в тюрьму?» – удивился тот. «Нет», – покачал я головой. Надо отдать должное начальнику гарнизона. Тот не стал ни спорить, ни скандалить. Гордо поднял голову и покинул кабинет в сопровождении капитана стражи. Я же словно бешеный принтер стал один за другим писать указы. Воины гарнизона переходят под мой личный контроль. Объявляется военное положение. Целителям и врачам подлежит принимать раненых, если таковые появятся, и не скупиться на лечение. не забыл и про новые правила захода кораблей в порт. Про них уже говорил Азалии, но у той сейчас статус непонятен. Вроде и поставил ее возглавлять город и землю, но теперь сам пытаюсь во всем разобраться. «Граф, простите, а чем вы заняты?» — отвлек меня барон. «Боюсь, одной писаниной проблемы не решить. Сейчас пишу на оружейный склад, чтобы выдали экипажу военного корабля вооружение, которое пообещают те вернуть, а за утрату или порчу заплатят вдвойне». «Грабеж!» — возмутился Салейх. «Если будет стычка с врагом, то мои моряки точно что-то досломают либо утеряют. Допустим, вы пишете про несколько сотен болтов, а как их вернуть в целости, если выстрелил из арбалета?» «Это ваши проблемы», — спокойно ответил ему и намекнул. «Трофеи в счет приму, не переживайте». «А что, если не отобьем корабль?» «Тогда вас разжалуют, а потом, не удивлюсь, казнят. Ну, возможно, еще потребуется возместить строительство корабля. Сумеете наскрести нужную сумму?» «Издеваетесь? С моей-то зарплатой?» Отрицательно покачал головой Салейх. «Как насчет того, чтобы изобразить купцов, спускающихся вниз по течению и решивших сделать остановку для отдыха? Переоборудуем рыбацкие шхуны и в бой. Как только корабль окажется в ваших руках, баллисты настраиваете на галеры и без предупреждения метаете в них адский огонь. Надеюсь, нет нужды все подробно объяснять». Капитан ничего не сказал, только отрицательно покачал головой. Не верит он в такую авантюру. Ладно, пусть молчит, целее будет. Я же под покровом темноты проведу атаку на оккупировавших порт горшанцев. В общем-то, сейчас трезво оцениваю ситуацию и склоняюсь к тому, что произошло недоразумение, которое сам же спровоцировал. Не собирался командир врага захватывать порт. Он точно выжидал, иначе бы уже мог получить контроль над большей частью города. Следовательно, у горшанца имеется некий приказ и план действий. Последний точно пошел не по запланированному сценарию. Но чего тут приличные по количеству клинков горшанца добиваются? Об этом только предстоит узнать, желательно ликвидировав угрозу. «Господин, какие последуют указания?» Заглянул в кабинет Гунбарь. «Объяви построение, хочу с рядовыми переговорить». «Сделаю», – широко улыбнулся мой телохранитель. «Не проблема». Оказалось, что большей частью состав гарнизона разошелся по домам и не собирается не только возвращаться, но и сражаться. Строй оказался реденьким. Осталось порядка 80 человек. Хочешь, не хочешь, они должны слиться со стражей. Ну, с математикой с детства дружу. Шанс на легкое возвращение порта под наш контроль уже не идет. С другой стороны, если отобьем корабль, то расклад изменится в нашу сторону. «Граф, с трудом сумела вас отыскать. Могли бы и сообщать, где находитесь». Зашла в кабинет Азалия и, обернувшись, кому-то приказала. «Не стесняйся, в твоей профессии этому нет места». «Здравствуйте», – произнесла никто иная, а Бандерша, приближаясь к Сейконовой. «И тебе не хворать», – чуть кивнул, а потом уточнил. «Шибко. Так каким ветром принесло? Из порта сейчас выбраться сложно, а у твоих девиц наверняка полно работы». «Вы просили, я пришла», – улыбнулась мне хозяйка дома удовольствий. Азалия от этих слов поморщилась и внимательно посмотрела на Шибку. И ведь во взгляде графини аж десяток эмоций проскочило. И все они далеко не доброжелательные. Ну, на мнение графини, хозяйке дома удовольствий плевать. Хотя, если не знать, кто из них из какого слоя общества, то можно и ошибиться. На молодых женщинах длинные платья в пол, далеко не дешевые, шляпки, даже перчатки и те присутствуют. Правда, последние они держат в руках. Кокетливые шляпки на высоких прическах, горделивые осанки и миловидные личики. Хм, нет. Если присмотреться, то на Шибке наряд попроще. Точнее, не из такой дорогой материи. И украшений у нее почти нет. «У тебя есть что сказать?» – прищурился я, внимательно глядя на Бандершу. «Да, кое-какие сведения имеются, и даже послание от главаря горшанской банды», – ответила Шибка и расстегнула на груди пуговки под возмущенный выдох графини. «Вот, вам послание. вытащила спрятанный в корсете конверт. «Очень интересно», – озадаченно сказал я, а потом спросил. «А сама что расскажешь?» «Стычка с моряками и стражей началась в моем заведении. Вчера мои девочки пользовались спросом и двух не поделили. Какой-то лейтенант из городской стражи заявил, что у него имеется приказ, чтобы моряки покинули берег и отправлялись на свои посудины. Если же кто-то откажется, то того его бойцы арестуют. Последние же находились в приличном подпитии. В итоге завязалась драка. Переломали стулья и стол, даже диван порвали. И это не говорю, что стены кровью запачкали». Она сокрушенно покачала головой. «Кто ремонт оплатит?» «Требуй с виновных, я не при делах», — сказал ей. Когда же в словах лейтенанта нашли подтверждение в его бумагах, то и завертелось. Моряки выгнали стражников с территории порта. Хотели атаковать город, но с галеры прибыл их командир. Вполне адекватный и обходительный. Впервые его видела. Правда, Милана сказала, что заходил в мое отсутствие и с ней развлекался. «Это к делу не относится», – поспешно перебил я бандершу, которая свободно расхаживает по кабинету и держится очень уверенно. «Так вот, господин Шумансан просил изыскать способ и доставить вам послание. Мне неизвестно, что он написал, но на словах просил передать, чтобы не вздумали мешать его планам». Улыбнулась шибко. «Даже так?» – хмыкнул я. «Уверена, вы его не послушаетесь», – улыбнулась бандерша. «Готова вам помочь». «И чем же это ты сделаешь?» – не выдержала графиня. «Девок своих под него подложишь?» «Дамы, не ссорьтесь», – выставил перед собой руки. «Сейчас не до этого». Молодые женщины друг друга окинули взглядами, но перечить не стали. Разошлись по разным углам, как боксеры на ринге. Я же вскрыл послание и углубился в чтение. Глава 7. После прочтения послания я его передал в развернутом виде шибке, чтобы та ознакомилась с ультиматумом и Галика Шумансана, лейтенанта императора Асумана из Гаршанской империи. Именно так назвал себя предводитель воинов, захвативших порт. Графиня нахмурилась, когда бандерша взяла письмо, но ничего не сказала, хотя ей это точно не понравилось. «Азалия, мне необходим тот, кто руководит рыбацкой гильдией», – обратился я к графине. «Еще срочно требуется найти начальника порта. Пусть он приведет с собой представителей купцов, у которых имеются товары на складах. Поручите это моему адъютанту». «Хорошо», – после небольшого раздумья ответила графиня. «Я только напишу записку господину Ярубию». «Это начальника порта так зовут?» – уточнил я. «Да», – кивнула Азалия, проходя к письменному столу. Я позвал ожидающего за дверью гонбаря и дал тому инструкции. «Глава порта не главное. Мне нужно понять, как относятся к происходящему простые горожане. Почему в городе царит спокойствие, словно ничего не произошло? Неужели всем плевать? Или настолько уверены, что гарнизон справится с проблемой, или она сама рассосется?» «Уверен, всем все известно. Слухи распространяются намного быстрее среди обычных людей». «Неужели гаршанский лейтенант пойдет на такое?» – потерла виски бандерша. «Как он может грозить тем, что оставшихся в порту возьмет в рабство?» Это она еще смягчает слова Шумансана. Тот чуть ли не прямым текстом написал, что будет устраивать показательные казни, и порт окрасится красным от потоков крови. При этом он никого не пожалеет, даже тех, с кем недавно развлекался он сам и его члены экипажа. Намек на дом удовольствий. Да, в послании имелось упоминание на то, что людей он прикует к веслам на галеры, а его надсмотрщики кнутами объяснят, как грести. Смысл же ультиматума в том, чтобы никто не вздумал мешать их планам. На сам Пуртанск они не претендуют, но порт не отдадут, а где-то через неделю покинут это место. Если будем сидеть тихо, то проблем не будет. Несложно догадаться, чего или кого они ждут. Зачем им дочь императора, которая со свитой должна прибыть со дня на день? Пока не могу на этот вопрос ответить. Предположения имеются, но далеко не факт, что прав в своих выводах. Император Асуман славится своими интригами. Его ходы в политике сложно просчитать. Хотя нет, это мой предшественник не очень гаршанского императора понимал. Я же готов с уверенностью сказать, что тот мечтает установить свою власть над нашей, Каршанской империей. Дочь Валтура, пусть даже незаконнорожденная, но признанная, позволит в этих планах продвинуться. Ее используют как прикрытие для своих целей. Возможно, даже посадят на трон в качестве императрицы. Но править будет не она и короткое время. Вроде бы у Османа 5 сыновей. Если одного из них женить на нашей принцессе, то каршанцы воспримут это положительно. Нет, локальные стычки будут. Не все герцоги подчинятся. Но уже сейчас тех, кто предан Валтуру, остается все меньше. А как же в эту схему вписываются северяне и орки? Или они разменная монета в игре горшанцев? А еще нельзя сбрасывать со счетов горцев, которым и направил наш император своих посланников. А вот же черт! Ругнулся я, понимая, что все предположения в один миг могут оказаться неверны. Необходимо учитывать различные факторы и политические расклады. А полноты картины не имею. Остается только плыть по течению и решать насущные проблемы. Сейчас на территории герцога происходит наглый захват. Еще и ультиматум выставили. На что расчеты, откуда такая осведомленность о происходящем? Письмо адресовано мне, с указанием титула и имени. У лейтенанта отличные осведомители и есть четкий план действий, которого нет у меня. Хотя, как это нет? Врага необходимо бить, а это уже план. Другой вопрос, что поставлен в сложную ситуацию. Нет проверенных воинов. Гунбар не в счет. Срок поджимает. Но деваться-то некуда. Господин граф, что-то еще не так? Поинтересовалась Азалия. Могло быть и хуже. Неопределенно ответил и посмотрел на шибку. Прочла. Передай послание графине. Хозяйка дома удовольствия мою просьбу выполнила. При этом почему-то смущена. Неужели теми несколькими фразами вражеского лейтенанта, что и как он сотворит с пленными женщинами? Похоже на то. Судя по вскрику Азалии, которая как раз дочитала до этого места. Кстати, графиня же замужняя дама, а покраснела словно невинная барышня. Хотя и Галик очень уж откровенно описал, что и как его люди сотворят, если попытаюсь ему помешать. В общем-то, если рассматривать и оценивать ультиматум, то он написан обычным бандитом, а не офицером, имеющим благородное происхождение. Или правильнее будет сказать пиратом. Горшанская империя не брезгует, негласно охотится на купеческие корабли, если тех не сопровождают военные суда. Но если это так, то надо отдать должное лейтенанту, сумевшему удержать экипажа от разгульной жизни в порту и в городе. Подозреваю, что его авторитет высок, а сам он пользуется уважением. Шибко. А ты встречалась с Игаликом Шуманским, или как там его зовут? Кивнул на послание в руке графини. Нет, я не ублажаю клиентов своего заведения. Отрицательно покачала та головой. Ты не поняла. Мне его похождения не интересны. Хотел узнать твое мнение, насколько он опасен и как к нему обращались подчиненные, если те находились рядом. Пояснил я. Бандерша почему-то выдохнула, а потом утвердительно кивнула и сказала. Если в этом смысле, то, конечно, видела. И каков он? С интересом посмотрела на нее Азалия. Высокий. Смуглый, волосы жесткие, взгляд волевой, лицо симпатичное, мускулы неплохие. Девочки от одного взгляда на него готовы были из корсетов выпрыгнуть. Стала рассказывать Бандерша. Я не об этом спрашивал. Простите, покивала шибко и продолжила. Расплатился щедро, двумя фразами убедил меня доставить вам послание. Сама не ожидала, что соглашусь. У него какой-то нежный баритон, от которого мурашки по коже бегают. С трудом себя в руках держала. А то могла бы принципом изменить, если он за собой поманил. В постели ненасытен и горяч, правда, немного жестковат. Мила шепнула, что такие акробатические трюки никогда не делала. Он ее и так, и... Шибко. Не о том говоришь. Возмутился я, наблюдая, как Азалия чуть рот приоткрыла, слушая такие подробности. При этом Бандерша еще и жестами что-то пыталась изобразить. Ой, забылась. Посланница врага прикрыла рот ладошкой. Он суров, подчиненные его уважают и боятся. Он только один взгляд на моряков бросил, и тех, как ветром сдуло, даже забыли, что уже оплату внесли. «Как к нему обращались?» – мрачно уточнил я, осознавая, что угроза в письме не пустой звук. Кэп. Так его называли, но сразу же заткнулись под жестким взглядом. Он еще процедил, что теперь им трое суток палубу драить за длинный язык, сказала шибко, а потом с любопытством на меня посмотрела и выдала. Не переживайте, вы хоть и моложе, но выглядите намного лучше. Не собирался себя с ним сравнивать, хмыкнул я. А тогда для чего расспрашивали? Задала вопрос Азалия. Про врага лучше знать как можно больше, задумчиво ответил ей и добавил. Обо мне он почему-то наслышан. Интересно, от кого? Посмотрел на Бандуршу, а та сделала вид, что не услышала вопроса. Готов поспорить. Этот лейтенант, точнее тот, кто за него себя выдает, провел беседу и с Шибкой, но не от нее узнал подробности. Радует только то, что он не видит во мне опасного противника. А вот, что к нему обращались Кэп, наводит на размышления. Да и не может лейтенант командовать сборным составом. Опять-таки, захват боевого судна он провел блестяще, при этом действовал спонтанно. Ну, горшанец смог подключиться после начала стычки моряков с городской стражей, получивший от меня указания. Готов поспорить, что из порта Шумансан отправится, как только выполнит возложенную на него миссию. Узнать бы еще, в чем она заключается. «И что будем делать?» – посмотрела на меня графиня. «Мне идти или подождать ответа?» – задала вопрос хозяйка дома удовольствий. «Кстати, в этом мире к девицам, скажем так, легкого поведения относятся, исходя из статуса. В общем-то, это не удивило. А вот то, что графиня старается ни взглядом Бандуршу не оскорбить и спокойно с ней готова общаться, оказалось для меня неожиданностью. Впрочем, порывшись в памяти, осознал, что все же негласно осуждают те, кто выбрал такой жизненный путь. «На ваш вопрос пока нет ответа. Надо подумать», — сказал Азалия, а потом повернулся к Шибке. «Позволь узнать, куда это ты собралась?» «Домой», — пожала та плечиками. «Нет, останешься здесь», — сказал я, а потом понял, что слишком неопределенно выразился. «Не в том смысле, что в этом помещении, а на территории, которую контролируем. Когда вернется Гунбарь, я попрошу его снять тебе в гостинице номер». «Извините, но мне необходимо вернуться», — глядя мне в глаза, ответила Бандерша. «Что бы ни случилось, а своих девочек не брошу». Пару минут с ней припирался. Без толку. Упрямо как ослица какая-то. Ее даже не смутило упоминание, что собирается горшанец сделать с заложницами, если не приму его ультиматум. В итоге, как ни странно, но она настояла на своем. «Если жизнь недорога, то делай что угодно», поморщившись, сказал Шибке, подумал и добавил. «Передай предводителю горшанских моряков, что его послание принял к сведению, но ответ давать отказался». «Хорошо», с облегчением выдохнула владелица дома удовольствий. «Тогда могу идти?» «Ступай», махнул рукой, а сам сел в кресло. «Адъютант где-то задерживается, а у меня пока нет ни одной идеи. Изначальный план, который сводился к ночной атаке со стороны реки на рыбацких лодках, я отверг. И не только из-за того, что, скорее всего, лейтенант является негласным капитаном шайки пиратов под горшанским флагом. Уж за передвижением противника по воде он точно будет следить. Сколько собрать лодок, чтобы незаметно попытаться приблизиться к врагу и взять на тот же абордаж наш захваченный военный корабль? Необходимо незаметно доплыть до борта корабля, подняться на палубу, уничтожить боевое охранение, после чего вывести судно из порта. Какой шанс, что все получится? Оцениваю в 1% из 100. А если разобраться, то это и вовсе утопия. Кроме как атаки в лоб, ничего другого не остается. А если атаковать одновременно? Сам себя спросил и потер подбородок. Шансы увеличиваются, но не больше, чем на 1%. А этот тоже ни в какие ворота не лезет. «Ох, тяжело же получить оружие из арсенала!» Вошел в кабинет Салейх. «Чуть по зубам не заехал кладовщику, будь он неладен!» «Капитан, попрошу не выражаться!» Недовольно буркнула графиня. «Азалия, простите великодушно, не заметил, что вы здесь. Разрешите вашу ручку?» Капитан проворно подошел к сидящей у окна графине и склонился в поклоне. Молодая женщина помедлила, но ладошку протянула, которой мгновенно завладел Варла и сказал: А вы очаровательны, как и всегда, прямо-таки услада моих глаз. Как насчет составить мне компанию за ужином? Салейх, вы приглашаете графиню на свое судно? Ехидно уточнил я. Не забыли, что его потеряли? Отобью! Не оборачиваясь и уже что-то шепча Азали, ответил тот. «Господин, разрешите?» – показался на пороге Гунбарь. «Входи и докладывай», – велел я, потеряв интерес к воркующей парочке. Ну, если быть точным, то графиня молчала и вроде бы даже пару раз попыталась свою ладошку вырвать, но Салейх ее не отпустил. Похоже, капитан решил сменить тактику и попытаться завоевать графиню нахрапом. «Граф Варшин не смог меня принять», – начал мой адъютант. «Кто это?» – сразу уточнил я. «Начальник порта», – пояснил Гунбарь и продолжил. «Он как узнал о произошедшем, так сразу в запой ушел. Буянить изволят, трезветь не хотят. Купцы?» «Нашел троих, подсчитывают убытки и рвут волосы на голове. И это в самом деле. Жалуются, что разорены и теперь пойдут милостыню просить». «Как много товаров на складах и есть ли продовольствие?» – задал тот вопрос, который волновал больше всего. «Всего в достатке. Хватит прокормить небольшую армию пару месяцев», – ответил мой адъютант. «Народ в большинстве своем с интересом ждет, что произойдет дальше. Захвата города не боятся, считая, что с такими силами враг не страшен». «Прекрасно», – поморщился я. «Воины гарнизона спешно возвращаются в казармы. Они настроены решительно и ждут приказов». «А это уже хорошая новость». «Есть предложение», – подумав, сказал Гунбарь. «Говори», – кивнул ему. «Мы могли бы выбрать место на реке, и как только появятся императорские галеры, которые и ждем, то их предупредить, чтобы не заходили в порт». «Не получится», – покачал я головой. «Мало того, что охрана не даст близко подплыть, так еще тут везде, кроме залива в порту, очень быстрое течение. Не представляю, как мы перехватим галеры, развившие большую скорость. Даже если рыбацкие лодки встанут на якоря, то это делу не поможет, никто не остановится и слушать не станет. Однако попытаться стоит. Нельзя пренебрегать ни одной возможностью». «Мне заняться?» – вопросительно посмотрел на меня адъютант. «Пожалуй», – подумав, кивнул я. «Сейчас напишу послание и выдам тебе этакую верительную грамоту». Графиня продолжает о чем-то шептаться с капитаном, у которого на лице кислая мина. Похоже, Азалия дает Лавеласу отворот-поворот, но пытается это сделать в мягкой форме. Или не сбрасывает со счета намечающуюся интрижку? Необходимо торопиться, а не сделано ничего. Правда, времени прошло немного, как узнал о случившемся, но сам собой не удовлетворен. «Держи», – протянул Гунбарю два листа бумаги, на которых почти не сделал ни единой помарки. Вытащил из кармана кошель, развязал тесемки, несколько монет сыпал себе в карман. «Надеюсь, этого хватит». Отдал деньги адъютанту. Тот упрямиться не стал. Ответил, что отчитается за каждый медяк. Мой охранник и помощник в одном лице ушел. Я же еще раз взглянул на карту. Нет, рыбаки вряд ли сумеют перехватить кортеж с дочерью императора. Рассчитывать на это нельзя. Остается только выбить врага из порта, точнее, уничтожить. Как это сделать? «Капитан, подойдите», – сказал я, не глядя на флиртующую парочку. «Есть идеи?» – неохотно подошел ко мне тот. «Это хотел у вас спросить. Как собираетесь возвращать корабль и что станете делать дальше, когда его отобьете?» «А врагов за борт скину, судно отведу от пирса, чтобы никто к нему незамеченным не подобрался», – мгновенно ответил Салейх. «А как на борт попадете?» «Вплавь, под покровом темноты. Возьму с собой 15 моряков». Он ткнул на карту в районе недалеко от форта. «Тут к воде можно незаметно подобраться. Глубина позволит плыть вдоль берега. Будем использовать дыхательные трубки». «Уверен, что не заметят». «Надеюсь», – пожал плечами мой собеседник. «Хм, а вот я в этом сильно сомневаюсь. Горшанцы не дураки, а под предводительством опытного и уважаемого командира. Да и ночью, как правило, усиливают посты. Уж точно будут вглядываться в водную гладь, чтобы не подпустить к кораблям мелкие суденышки. Нет, нам необходимо вражеского капитана, или кто он там на самом деле, удивить. А еще, даже если отобьет Салейх свой корабль, то ситуацию это не изменит в лучшую сторону, а ухудшить может. Зато императорский кортеж окажется в безопасности. Его барон точно перехватит. Правда, для того, чтобы полноценно управлять кораблем, ему потребуется взять на борт оставшихся членов экипажа. Следовательно, придется где-то подходить к берегу, а местность этого сделать не позволяет, если верить карте, на которой обозначены глубины и течения. И что он будет делать? Уведет корабль вниз по течению? Найдет какой-нибудь приток и попытается судно там спрятать? Впрочем, это не так важно. Основная проблема останется. Но сама идея мне понравилась, ее следует обдумать. «Что, если устроить некую движуху перед портом?» – вслух сказал я. «Допустим, воины начнут собираться в отряды, якобы готовясь к атаке. Это отвлечет внимание врага, а тем временем небольшие группы пловцов под водой отправятся к кораблям противника. В определенное время осуществим захват сразу всех судов. При этом очень надеюсь, что и предводителей удастся захватить в плен или убить. Что скажешь?» «А большой риск, что нас обнаружат», – задумчиво потер переносицу капитан. «Нам неизвестно, сколько на судах воинов. Вряд ли большинство на борту. Да и корабли у причалов. Бесшумно их захватить не получится. Подмога быстро подоспеет, и мы там все ляжем. Мой же корабль стоит не у пирса, до него горшанцам придется вплавь добираться». «А надо их заставить корабли от пирса увести», – усмехнулся я. «И как это сделать?» – задумчиво спросил мой собеседник. Ответа пока нет, но зато начинает вырисовываться план. Однако у нас цейтнот, времени на раскачку нет. Первым делом переговорил с офицерами гарнизона. Те выделили 50 воинов для моей задумки. Парни все молодые, бывшие моряки, отменно плавают. Ну, по их словам. В общих чертах обрисовал, что предстоит сделать, и на удивление ни у кого не возникло вопросов. Очень надеюсь, что они не побоялись возразить и указать на ошибки. Но вроде бы с энтузиазмом восприняли. Несколько человек даже вызвалось провести на окраины порта через лабиринты пещер, заканчивающими у самой воды, а то и заполненными ею. «Готовьтесь к вылазке. Враг захватил наш порт, угрожает штурмом города и поставил ультиматум, на который пойти не могу», — объяснил воинам, оглядел сосредоточенные лица и продолжил. «Как только корабли отойдут от причала, мы вплавь до них доберемся, поднимемся и захватываем. На каждое судно пойдет по 15 человек. Большая часть экипажей сошла на берег, и у нас появился неплохой шанс. Авантюра. Как есть авантюра, мысленно себе говорю, направляясь в форт. Почему-то командир катапульт не соизволил явиться по моему требованию. Нет, он прислал своего порученца с объяснением, что покинуть пост не имеет права. Готовится защищать город, и на досужие разговоры у него нет ни времени, ни желания. Прямо так и написал. Ладно, я не гордый. Сам поднимусь и на месте переговорю. Заодно и посмотрю, был ли прав в своих выводах». Оказалось, что начальник форта времени даром не терял. Его люди в поте лица перетаскивают катапульты и нацеливают их на дорогу, ведущую от порта к городу. Я прикинул траекторию и похвалил себя за догадку. Как ни изворачивайся, а часть залива не простреливается. И, уверен, вражеским морякам об этом известно. Конструкция орудий у всех стран одинакова. Поэтому траектория выстрелов просчитывается на раз. Впрочем, необходимо из самого форта прикидывать, где мертвая зона. Уверен, сюда чуть ли не сразу вражеские разведчики наведались. «Граф Алексис», — направился ко мне мужик в запыленной форме без знаков различия, — «зачем вы здесь?» «Пришел к коменданту. Он же не соизволил явиться», — криво усмехнулся я. «Виноват», — без раскаяния в голосе произнес тот. «Ну, то, что он за катапульты отвечает, и так понятно. Солдаты на него смотрят с уважением и боязнью. Следовательно, он ими командует. Нет, могу и тут ошибаться, но что-то подсказывает, что прав». «Вы комендант или нет?» – прищурился я. «Да, Мураб Астов, к вашим услугам», – подтвердил тот и склонил голову. «Мураб, необходимо, чтобы вы ударили по пирсу». «Траектория не позволит», — отрицательно качнул тот головой. «Передвиньте катапульты, ослабьте силу удара, камни используйте меньшего размера или, наоборот, большего. Неужели мне вас учить, как стрелять?» С раздражением ответил ему. «У вас есть 2 часа. Ровно в час пополудни должен быть выпущен первый снаряд. Вопросы?» «Зачем бить по пирсу? Есть возможность ударить бочками, предварительно подпалив в них масло. При удачном раскладе вражеские суда запылают, что те факелы. «И какова вероятность прямого попадания?» Скептически спросил я и сам же ответил. 1 шанс из 100. Вам же необходимо сделать пристрелку. Или я не прав?» «Ну, попытаться-то можно», – пожал плечами комендант форта. «Мураб, задачу вам поставил. От ее исполнения зависит очень многое, если не все. Через 2 часа, после того, как корабли противника отчалят от пирса, мы их атакуем. На вашей совести будет то, что абордажные группы погибнут. Вам подлежит еще и не допустить подкрепления на суда. Учтите, невыполнение приказа приведет к печальным последствиям», — жестко сказал я. «Вот оно как! Абордажные группы?» Провел ладонью по бородке мой собеседник, в глазах которого мелькнула радость. «Я уж старый дурак, думал, что вы ничего делать не станете». «Конечно, ваш план рискован, зависит от различных случайностей. Но, признаю, такая дерзость может получиться. Хорошо, через 2 часа первая катапульта ударит. Надеюсь на вас». Я пожал руку Мурабу, который оказался понятливым и даже не попросил письменного распоряжения. Хотя, если приказы отдаются лично, то в этом мире не принято прятаться за бумажками или отказываться от своих слов. Своеобразное доверие, основанное на чести. А вот если указания даются удаленно, используя посыльных либо даже доверенных лиц, то только письменно. Я же поспешил к воинам, готовящихся к абордажу кораблей противника. В крови бурлит азарт и нетерпение. Сомнений нет, что все получится. Главное, чтобы не вмешался неожиданный фактор в мой план. «Господин граф, вы чего удумали?» — возмутилась Азалия, когда я с одной из групп воинов направился за проводником. «Что-то не так?» – посмотрел на молодую женщину. «Ах, да, вы остаетесь за главную. Бумаги о вашем назначении вам передал, так что все нормально». «Алексис, отойдем в сторону. Нам надо поговорить», – чуть слышно произнесла графиня. «Согласен. Лейтенант и его воины уши навострили и ловят каждое слово. Времени терять нет желания. Но кое-какие инструкции о зале необходимо выдать. С этим чертовым цейтнотом далеко не все успел сделать. А еще мне интересно, что она хочет сказать». Глава 8. Чувствую, что опрометчиво поступаю. Герцог потом выскажет все, что он обо мне подумает. Правда, в этом случае, если выйду победителем, а их как бы не судят. Но, в общем и целом, мне надлежало остаться в Пуртанске и руководить. Вот только кем? Азалией? Шибкой? Тот же капитан стражи продолжает недоверчиво в мою сторону смотреть. Нет у меня поддержки, которая необходима. Гунбар не в счет. Он ни влияния, ни веса не имеет. Как и госпожа Сайконова, которую все слушали и даже ее приказы выполняли, зная, что она заверит указания печатью супруга. А получалось у графини не так и плохо, надо отдать должное, но до определенного момента. Женщина не знала, как поступить после сообщения о захвате порта. Не окажись тут я, то быть беде. Ну, она еще не исключена, если план провалится. Сумеет ли начальник форта правильно и вовремя ударить из катапульт? Не промахнется ли? Нет ответа, но уже скоро узнаю. В арсенале гарнизона я выбрал себе 2 коротких меча, кинжал, 5 метательных ножей и кастет. Раздумывал над тем, чтобы взять небольшой арбалет, но от этой идеи отказался. Мой двойник неплохо стрелял, но полагаться на его навыки нельзя. Их можно восстановить, но после упорных тренировок, что и собираюсь делать при первой возможности. Да и после воды на арбалет нельзя полагаться. Тетива промокнет, нужного натяжения точно не будет. Зато тут мало кто сможет что-то противопоставить моим приемам при рукопашной схватке. «Господин, слышите, как плещутся волны?» — вывел меня из размышлений проводник. Молодой парень по имени Вайсак, всего полгода на службе. Он местный, ходил с отцом добывать рыбу, в том числе и доставлять ее коротким путем до торговцев на базаре. «Да», — кивнул я. «Уже скоро будем на месте», — широко улыбнулся проводник. Действительно, буквально через минуту мы оказались в небольшой пещере, в центре которой правильной формы прямоугольник, в котором то падает, то поднимается уровень воды. Странно, обычно такое явление наблюдал на море. А если на реке, то после моторной лодки. Почему тут так? «Нам предстоит проплыть порядка 20 метров под водой», — стал рассказывать Вайсак. «Глубина тут метров 10», — он задумался. «12. Течение сильное, с водоворотами. Поэтому-то и происходят отливы и приливы. Если увидите большую воронку, то ни в коем случае в нее не суйтесь. Утащит на дно, и выплыть не получится. Несколько человек утонуло. Но, в общем-то, тут безопасно. А когда корабли и горшанцы от пирса отведут, то они точно их в эту часть залива отгонят». Он посмотрел на меня. «Наша цель, где бы ни вынурнули, самая большая галера», — напомнил я воинам. «Поднимаемся на борт со стороны реки. Ни в коем случае не порта. Все понятно?» «Да», — нестройно ответили мои подчиненные. «Если все получится, то каждого награжу по золотому. А еще поделим добычу, захваченную на судах», — запоздало объявил им, чуть не упустив эту важную часть. «Мотивация во все времена должна быть и желательно большая, тогда подчиненные будут стараться. Лозунги хороши, но воинам хочется кушать, похвалиться победами и показывать, что они их заслужили. Одних похвал мало, это давно и всем известно. Вот и в этом случае на лицах воинов появились мечтательные выражения и улыбки. «Особо отличившиеся получат больше», — продолжил я. «А если кто-то погибнет, так как мы все смертны, то прослежу, чтобы призовые получила родня. Ну, удачи нам всем!» «Удачи нам всем!» — хором повторили бойцы, словно это боевой девиз. Мы стали раздеваться, оставляя минимум одежды. Мокрое будет сковывать движение во время боя, где каждая секунда может стоить жизни. Правда, сражаться босым – то еще удовольствие, но других вариантов нет. Ожидание. Оно всегда неприятно, если только не надеешься на что-то радостное и хорошее. Впрочем, и даже в таком случае возникают вопросы. А получится ли так, как рассчитываешь? Сомнения и надежда идут рука об руку, зачастую заставляя нервничать. Но сейчас я спокоен и сосредоточен. На кону многое, и выбор сделан. Удивительно. Поймал себя на том, что в этом мире стал взрослее и в какой-то степени опытнее. Как такое возможно? Даже окружающих людей и то начинаю просчитывать и понимаю их стремления. Нет, уверен, выводы делаю не всегда правильные. Поэтому-то с ними и не спешу. Взять ту же Азалию. Молодая женщина вроде бы знает, чего хочет, но мечется и терзается, боясь поступить опрометчиво. Боится пересудов или страшится самой себя. Надо с ней об этом поговорить, если выпадет возможность. Если же вернуться к тому, почему себя стал так ощущать, то ответ далеко не однозначный. В этом мире раньше взрослеют, возникают обязанности и давит груз непростых решений. Мой двойник многое знал и умел, но я-то еще больше, правда, больше в теории и жил беззаботнее, если такое можно применить при сравнении двух реальностей. Когда же на мою личность наложилась другая и произошло этакое слияние, то случилось и изменение характера. Появилась этакая решимость, которой не хватало ни мне, ни Алексису. «Господин, началось!» – воскликнул проводник. Действительно, нас ощутимо тряхнуло, мелкие камушки со свода пещеры посыпались. Даже мелькнула мысль, а вдруг скала не выдержит и нас тут заживо похоронит. «Ждем еще минут 20», — сказал я и зябко передернул плечами. Как бы не замерзнуть, рано отдал приказ готовиться к заплыву. Но обратно отыгрывать не собираюсь. «Делаем разминку. Надо, чтобы согрелись мышцы», — объявил воинам и первый принялся за комплекс упражнений. Парни с недоумением на меня посмотрели и стали вяло поддерживать. Но потом втянулись, даже обмениваться шуточками стали. Мол, смотри, как граф ноги задирает и крутится на одном месте. Не поняли, что веду бой с тенью, заставляя это тело принять те навыки, которыми когда-то владел. Время тянется медленно. Но вот нам пора. Прибежал пацан, оставленный мною у входа в лабиринт пещер. Он хотел за братом увязаться. Говорил, что лучше него ориентируются внутри скалы. Вот и дал ему задание нам сообщить, что будет происходить в порту. «Господин, горшанцы стали уводить корабли от пирса. Все, как вы и говорили!» С азартом произнес наблюдатель, а в его интонациях голоса неподдельное восхищение. «Там такое началось! Бах, бах! Осколки во все стороны, крики, гам, суета, наши катапульты бьют и бьют! Удары стали к кораблям подбираться! На бортах забегали и отчаливать стали! И ведь никого не смогли взять, моряки не захотели под удары лезть!» «Разумеется, другого и не ждал», — спокойно ответил я и кивнул Вайсаку. «Ты первый. Следом пятерка самых опытных. За ними поплыву сам. Позади меня остальные». «Ясно», — коротко ответил проводник и первым прыгнул в воду. «Ты остаешься здесь и стережешь одежду», — погрозил пацаненку пальцем, у которого заметил дыхательную трубку для плавания под водой. «Но...» — начал тот, но я его перебил. «Это приказ. За непослушание голову рубят». Дальше говорить не мог. Нырнул за воинами в темную воду. Сразу же осознал ошибку. Надо было продумать, как плыть под водой, где почти низги не видно. Нам следовало использовать веревку, чтобы за нее держаться и не сбиваться с пути. Правда, она оказалась бы слишком длинной, и не факт, что облегчила путь. Какие к черту водовороты? Как их тут увидеть? С трудом различаю силуэт плывущего впереди. А вот и вовсе из виду воина потерял. Черт, только не паниковать! Легкие начинают болеть от нехватки воздуха. Но я продолжаю двигаться вперед. Васяк говорил, что перед выходом из этого каменного свода, заполненного водой, необходимо повернуть направо и сразу же вверх. Но где этот чертов поворот? Напрягаю зрение, вспоминаю про магию, которой почти не обладаю, но ауру-то способен разглядеть. Точно, впереди, чуть правее, в 7 метрах от меня, словно ракета, плывет боец. Кстати, прыгнувшие следом за мной уже чуть ли не на пятки наступают. Похоже, переоценил свои возможности и плаваю хуже всех. Сам на себя разозлился и активнее заработал руками и ногами. Мало того, еще и к своему источнику мысленно обратился и потребовал у того помощи. Удивительно, но почти сразу стал нагонять впереди плывущего воина, при том, что тот скорость не снизил. Второе дыхание открылось? Возможно. Но вот в груди уже даже огонь разгорается, воздуха не хватает. Стало светлее. Устремляюсь вверх, но на поверхность воды, как бы ни хотелось, показываться нельзя. Мне удалось держаться, сунул трубку в зубы, зажал нос, выдохнул ртом и втянул в себя небольшой поток воздуха. Лучше от этого не стало, если не хуже. Так как голова закружилась, а под водой это чревато. Взял себя в руки и отыскал глазами Вайсака. Знаками показал парню, чтобы тот разведал обстановку. Воин сразу же мне указал рукой направление. Ну, не сообразил я, что у любого корабля есть осадка или глубина погружения корпуса корабля в воду. Итак, все суда, кроме нашего военного, как и предполагал, находятся недалеко. А еще удалось рассмотреть и мои абордажные группы. Вроде бы все идет по плану, и нас не заметили. Ну, это и понятно. Горшанцам сейчас не до этого. Катапульты продолжают обстрел порта. Откуда только у коменданта форта столько снарядов? И ведь не стал их экономить, продолжает отвлекать внимание. Мне не пришлось выбирать цель. Длинный корпус галеры недалеко от нас. К нему и направился. Мои боевые котики... Ну, смеюсь, никакие они не котики, пловцы. Отправились следом, а потом и попытались выстроиться в этакую линию. И вот мы уже осторожно, стараясь не сделать лишних всплесков, медленно выныриваем у самого борта галеры. У нее убраны весла, И с одной стороны это радует, так как явно мало моряков на борту. Но с другой стороны, подниматься сложнее. Вот только моих бойцов это не затруднило. Они ловко, орудуя ножами, мигом залезли на борт. Признаю, я задержался. Но сумел вскарабкаться не намного позже. К каютам даю приказание и добавляю. Капитана брать живым. Впрочем, мои воины и так знают, что делать. Роли распределены. Четверо бойцов, включая меня, бегом направились на капитанский мостик, рядом с которым расположены каюты офицеров. Нас уже заметил смотрящий и поднял крик, что враг на борту. Кто-то из моей абордажной команды метнул нож, и моряк рухнул в воду. Одновременно с этим и двое горшанцев у румпеля завалились. Галера потеряла управление, а так как якорь еще не спустили, то ее борт стал разворачиваться. Но сейчас не до этого. Нам навстречу выбежало трое моряков, один из которых стал стрелять из многозарядного небольшого арбалета. Болт пронесся у моего уха. Рядом рухнул один из моих бойцов, схватившись за живот. А моя рука, словно действуя самостоятельно, один за другим метнула три ножа. Я видел, как арбалетчику лезвие пропороло шею. На палубу полилась кровь. Из рук моряка выпал арбалет, а сам горшанец схватился за горло, стараясь остановить кровь. Бесполезно. Он еще не понял, что перебита артерия. «Алексис, берегитесь!» – проорал Вайсак и парировал удар меча, который предназначался мне. От второго удара легко уклонился, а противнику нанес удар ногой в бок, после чего обнажил свои мечи. Кстати, вот еще где сказалась недостаточная практика. Мои воины давно клинки обнажили, а я только сейчас. Короткая схватка и путь свободен. Вот только нас осталось трое. Получился этакий неприятный размен трое на трое. По мне, это не в нашу пользу, так как имели фактор неожиданности. Распахиваю дверь, ведущую в каюту, и острие моего меча напарывается на живот спешащего на шум офицера. Тот даже ничего понять не успел, как и я. Дергаю меч на себя, тело моряка заваливается, но я его отталкиваю в сторону. Быстрым шагом добегаю до двери капитанской каюты. Галеры строятся одинаково, за небольшими изменениями, поэтому знаю, где и что расположено. «Что там за шум?» – вопрошает сидящий за столом капитан, который даже не поднял голову, изучая какие-то документы. «Вы мой пленник, сдавайтесь!» – выдыхаю и дергаюсь в сторону. Изящный метательный нож вонзается в косяк, где пару мгновений назад находилась моя голова. «Не бывать этому!» – восклицает капитан галеры и все операции по захвату порта. «В руке моряка рапира и стилет. У меня два коротких меча. Мы готовы к бою и свою позицию оцениваю хуже». А моряк бьет клинком рапиры по стоящей на столе бутылки вина. И во все стороны разлетаются осколки стекла. Черт, как он быстро соображает. Босиком мне с ним сражаться и так-то сложно, а теперь и вовсе преимущество на его стороне. Вжик, вжик. В плече капитана болт, второй в бедре, а позади меня раздается голос Вайсака. «Еще как бывать. А биться с нашим командиром вы недостойны, раз пытаетесь мухлевать». «Гм, не поспоришь, парень, дело говорит». А капитан зло сверкает глазами, рапиру переложил в левую руку, стилет валяется на полу. А сам он опирается на одно колено. «Сдавайтесь», усмехаюсь я, «вы проиграли». Мой оппонент скрипнул зубами, дернул шеей, а потом сломал клинок рапиры, вогнав его в щель между досками пола. «Ваша взяла». «Сдаюсь, я ваш пленник», – произнес капитан и завалился на пол. «А вот это совсем нехорошо. Я рассчитывал, чтобы он приказал своим людям сложить оружие, а этот гад сознание потерял. Придется заниматься его лечением, но чуть позже. Сначала связать и узнать, как дела на борту галеры и что происходит на других кораблях. Берем его и кладем на кровать», – сказал я Вайсаку. «Прирезать и всего делов», – буркнул тот. «Нельзя, он сдался, а еще нужен живым. Или думаешь, его люди просто так сдадутся?» «Естественно», — отмахнулся парень. «Они уже проиграли. Город захватить не сумеют, а сбежать не смогут. Что остается?» «Вариантов масса», — хмыкнул я. «Ты забыл, что среди тех, кто в порту, есть офицеры. Что если найдется кто-то, захотев занять должность своего предводителя? Никогда нельзя противника недооценивать. Вот капитан, кивнул на раненого. Посчитал, что он диктует условия и опасаться нечего. Что из этого вышло, сам видишь. Мы не просто разговаривали, но еще и действовали. Уложили горшанца на кровать, связали ему руки и ноги, после чего покинули каюту. Мне хотелось ознакомиться с бумагами и картами, которых приличное количество, но пришлось себя сдержать. «Господин граф, у вас все нормально?» Влетел в каюту один из наших, весь перепачканный кровью. «Как видишь», — ответил воину и уточнил. «Что с галерой? Мы ее захватили?» «Да, горшанцы отправились на корм рыбам», — расплылся тот в улыбке. «Потери?» — коротко поинтересовался я. Точно не знаю. Кажется, трое ранено, еще пятеро убито или шестеро». Боец пожал плечами. «Сам-то цел?» — задал ему вопрос, пытаясь понять, есть ли на нем его кровь. «Ни царапинки!» — оскалился парень. «Хм, только сейчас обратил внимание, что он щеголяет в коротких сапожках из неплохой кожи. И когда помародерствовать успел? Впрочем, это законный трофей. Никто и не подумает осуждать». «Вам бы приодеться, господин Алексис!» — словно прочтя мои мысли, сказал Вайсак. «Успею!» — отмахнулся я, сделал шаг и поморщился, наступив на осколок. «Черт!» — ругнулся, согнул ногу и вытащил острое стекло, а из ранки мгновенно показалась кровь. «Вот же гадство!» Сел на ближайший стул и осмотрелся. Вайсак вновь все правильно понял. Метнулся к шкафу и, распахнув дверцу, присвистнул. «А капитан-то галеры тот еще франт!» «Найди какой-нибудь платок или чистый кусок тряпки», — попросил я. «Сорочку жалко рвать», — пробубнил парень, роясь в одежде. «Когда он ворох шматья успел набрать, в том числе и сапоги принес. При этом не стал меня слушать и ранку мою перевязал. Кстати, сделал это споро, и у меня бы лучше точно не получилось». «А откуда такие навыки?» — поинтересовался я. «Бабка врачеванием занималась. Меня помогать заставляла, твердила, что мне это пригодится». «Ага, как же! Не в гарнизоне же роды принимать!» Он рассмеялся. «Ты на это способен?» Не поверил я. «Так в деревне жили, бабы часто рожали, только успевай воду греть!» Хмыкнул тот. «А серьезными ранениями занимался?» Продолжил я его расспрашивать. «В основном, когда мужики друг другу морды били, да в ход ножи и вилы пускали, а вот те, кто на охоте пострадал, уже реже. Там ведь если от кабана не увернулся или медведя на рогатину не поднял, то мало кто в живых оставался», — словоохотливо поделился Вайсак. «От меня далеко не отходи, будешь мне нужен», — сказал ему и без стеснения стал раздеваться, избавляясь от влажной одежды, которая не успела высохнуть. Воины почему-то смутились и ретировались из каюты. «Чего это они? Можно сказать, получили боевое крещение, а испугались увидеть графа без одежды. Или думают, что физиологически от них чем-то отличаюсь?» «Странно», — буркнул себе под нос, внимательно рассматривая мужские панталоны. «Нет, они новые, их капитан не носил. Вопрос в том, что такое нижнее белье дико неудобно. Жаль, нет ножниц, а то бы сделал что-то напоминающее семейные трусы. Кстати, их тоже не жаловал в другом мире. Предпочитал боксеры или брифы, которые от первых отличаются тем, что более короткие. И все же укоротил длину панталон с помощью ножа, после чего быстро оделся и похромал на выход. Неожиданно для себя. Боль в ступне мешает нормально передвигаться. А осколочек-то был небольшой. «Граф, дозвольте и мне одежду поискать», — обратился ко мне Вайсак. «Иди», — кивнул ему в сторону капитанской каюты, но парень в испуге отрицательно головой замотал. «Нет-нет, вашими трофеями воспользоваться не могу. Не по чину мне. Насмех поднимут, что захотел с самим графом Алексисом, наследником герцогства, встать на одну ступень. Тут попроще есть, чем поживиться». «Как хочешь», — безразлично ему ответил, а сам направился на мостик. Моя абордажная команда радостно по галере снует, не обращая внимания на стоны наших же раненых. «Нет». Им, насколько понял, оказали первую помощь. Но ухаживать не собираются. Или выживут, либо умрут, и всем плевать на получивших раны в бою. Хотя и сражались плечом к плечу. Почему так? На этот вопрос пока нет ответа. Сейчас другое важнее. Форт продолжает обстрел пирса, но намного реже. Похоже, берегут снаряды. В порту суеты незаметно. Горшанцы спрятались и затаились. Наверняка наблюдают за происходящим на море. На мачте галеры, которую захватили, развивается флаг герцогства. Кто и когда его с собой захватил, понятия не имею.